«Я не знаю, помогает или нет», — повернулся я к Родзянову. «Родзянка, у меня всего один опыт детства, поэтому просто нет информации к сравнению». «Благодарю за ответ», — кивнул старый знакомый, возвращая микрофон ассистенту. Тот остался на месте, ожидая дальнейших указаний. Двери зала уже широко открылись, появился быстро идущий Атаманов в сопровождении одного из наших инструкторов. «Антон его зовут, в спаррингах на мечах я против него выхожу последнее время». Подойдя к Родзянову, «Родзянка», они вежливо попросили его на выход. Тот идти не очень хотел, но через секунду все же двинулся вперед, высоко подняв заведенные за спину руки и уткнувшись лицом практически себе в коленки, оглашая зал громким криком боли. «Я за всем этим и не смотрел почти, потому что осознавал свалившееся знание. Да, все воспоминания вернулись, освещая заблокированный до этого момента отсек памяти словно по щелчку выключателя. Рухнул барьер, который после случившегося мне поставили, и это было неожиданно. Увидел еще, как Анна смотрит на меня, явно пытаясь придумать выход из положения. Понятно, что выход есть всегда, но сейчас хороших среди вариантов в наличии просто не наблюдаю». Двери уже захлопнулись, в зале воцарилось тяжелое молчание, прерванное Урсулой. «Максим, может быть, вы как-то прокомментируете последний вопрос?» — не очень уверенно спросила модератор дискуссии. «Как-то она очень плохо справляется с модерированием. Или же наоборот, очень хорошо справляется, вопрос ведь в целеполагании. Похоже, лучше было все же уйти сразу, зря я не послушался внутреннего голоса». «Урсула, ваша просьба некорректна», — заговорила Анна ледяным голосом. Наконец-то пришла в себя и поняла, что ей не показалось, это действительно был удар в спину от Урсулы, которую она знает уже несколько лет и в которой до этого момента была так уверена. «Нет-нет, я скажу», — глубоко вздохнув, я поднял правую руку, привлекая к себе внимание. Левая рука по-прежнему удерживалась Алисой, касание по-прежнему приятно холодило. «Я еще не совершеннолетний, так что озвучиваемые сведения разглашению не подлежат. И господин Родзянов, несомненно, не мог этого не знать, задавая свой вопрос. Тем не менее, учитывая внимание к моей персоне, информация о случившемся так или иначе все равно появится, скорее всего в искаженном виде. Так что, думаю, пусть она лучше появится от меня. После гибели родителей меня воспитывала двоюродная бабушка, вместо отца мне был ее сын, мой дядя. Он иногда ссорился с нашим соседом по участку. Хотя мой дядя не был образцовым гражданином и примером для подражания, так сложились обстоятельства, но в данном случае ссоры инициировались соседом, который от мелких пакостей начал переходить к откровенному бытовому терроризму. Однажды дядя с ним подрался, после чего отсидел 15 суток, а бабушка с инсультом попала в больницу. Рассказывал, и события в памяти очень легко всплывали, как я мог это забыть, совершенно непонятно. Краем глаза видел, что у дверей зала вновь стоят Атаманов и несколько бойцов, но суету не наводит, ждут, когда закончу. Когда бабушка вернулась из больницы, дядя уехал на вахту. После этого в один из дней я стал свидетелем того, как сосед, будучи пьяным, задавил нашего кота, а после открыто посмеялся надо мной. Бабушка вызвала полицию, но на уличные камеры произошедшее не попало, предоставлять видео с регистратора сосед отказался, и получилось, что мое словно против его. Пока шли разбирательства, я похоронил кота. На месте у полиции к соседу претензий не было, и когда бабушке стала понятна бюрократическая стена, которую нужно сломать для его наказания, ей снова стало плохо, и ее снова увезли в больницу на реанимобиле с очень плохим прогнозом. Сосед через забор это видел и пообещал, что за мной сейчас приедет служба опеки, чтобы в интернат забрать, еще сказал, что дядю он в тюрьму посадит. Я к тому времени уже знал, что не всегда закон идет рука об руку со справедливостью, и после его слов сделал для себя выводы. У дяди было ружье в сейфе, где спрятан ключ, я знал. Обращаться с ним я уже тогда умел, так что достал, зарядил, вышел во двор и привлек внимание соседа, кинув ему кирпичом в машину. Когда он выбежал, я его застрелил. Тогда, по возрасту и по мере знания об окружающем мире, мне показалось это справедливым ответом. Вздохнув, я словно вживую там оказался, когда, спрятав в траве ружье, глотая слезы, кидал такую тяжелую половинку кирпича через забор, целясь в соседскую машину за воротами. Василиса вдруг повернулась ко мне и посмотрела вроде как с одобрением. «Ну да», — кивнула уважительно, подмигнула совершенно не скрываясь. «За персика», — прочитал я по ее губам. Похоже, личное дело мое сегодня ночью все же прочитала после нашего разговора, раз имя кота знает. Вдруг Василиса заметила, что Алиса держит меня за руку и всякое одобрение из ее взгляда пропало, глаза она сразу отвела. Дядя после случившегося прямо с вахты уехал в тюрьму, за халатное обращение с оружием, не помню точно формулировку, со мной же работали инспекция по делам несовершеннолетних, после передав в департамент социальной адаптации. Там мне поставили блок в памяти на события, я просто ничего не помнил до этого момента, до вопроса господина Родзянова. Пока я был в интернате, а бабушка в больнице, дом нам сожгли, так что пришлось переезжать в поселок Заводской, где у бабушки была небольшая квартира. Она после случившегося сильно сдала, и я вынужден был искать различные способы заработка, которые в итоге привели меня в ВР-спорт, а несостоявшийся полет из Москвы для участия в чемпионате Европы привел меня сюда. Вот мой комментарий по случившемуся. И учитывая полноту сказанного, прошу вас сегодня больше не поднимать этот вопрос, произнесла Анна. Уходим, вдруг посмотрела она на меня. Я только отрицательно покачал головой. Смысл уходить, все уже случилось. Теперь можно и нужно досмотреть это кино до конца. Тем более атаманов с бойцами у двери стоят. Может, еще кого упакуют, раз уж сегодня здесь столько гостей собралось. Хотелось бы, чтобы еще модератор нормально вскрылась. Понятно теперь, что Урсула играет не за нас, что именно с ее одобрения Родзянов-Родзянка сюда попал. Но при полном понимании, тем не менее это из разряда недоказуемых предположений, с которых она легко может соскочить, на мой взгляд, конечно же. Еще я не совсем понимаю цель провокаций, так что тем более хотелось бы от модератора пресс-конференции услышать прямой наезд. Продолжаем нашу беседу. Максим, снова к вам вопрос, улыбнулась Урсула, даже не став томить меня ожидания. Спрашиваю, учитывая интерес к вам многочисленных поклонников и особенно поклонниц, скажите, как вы прокомментируете слухи о своих сексуальных девиациях? Ведь вы, насколько известно, предпочитаете женщин много старше себя. Максим, вы считаете себе правым в совершенном убийстве? Крикнул вдруг кто-то без микрофона. Максим, как вы относитесь к практике защиты малолетних преступников? Раздался еще один выкрик из толпы. Я вдруг понял все, ну или почти все. Сначала Урсула взбодрила меня в начале беседы, сходу заставив раздражаться. Потом полтора часа промариновала без внимания, намереваясь заставить уже злиться. Это ведь есть в моем личном деле, ненавижу вынужденное бездействие и проходящее мимо меня события. После Урсула дала слово Джуди Грэм, от наглой тупости которой я чуть крышу не пробил, взлетая на реактивной тяге горящего кресла, а сейчас и вовсе в ход пошла самая тяжелая аргументация. Ошарашить, удивить, смутить, у нее вполне получилось. Но зачем? Нет, я понимаю, что мог сорвался вспышкой гнева, как недавно с дверью. Ну и, дальше что? Высказал бы что-то нелицеприятное, ну покинул бы помещение. Смысл? Ладонь Алисы по-прежнему приятно холодила. Да, ее задача просто быть рядом, и она с ней отлично справляется. Похоже, что благодаря ей я сейчас безо всякого раздражения спокойно обдумываю неожиданное прошлое и неявное будущее. И еще спокойно наблюдаю, как позволившие себе выкрики двое мужчин как раз сейчас очень больно ложатся лицами в пол, прежде чем покинуть помещение. «Урсула, Василиса недавно просила вас заканчивать балаган», едва стихли крики, отчеканила Анна, уже отойдя от шока удара в спину от модератора. «Скажите, вы понимаете значение этого слова? Нет-нет, давайте поговорим о слухах, мне нравится тема», вдруг громко воскликнула Василиса. Так, ей настолько не понравилась держащая меня за руку Алиса, что она решилась на свой удар в псину. «Нет, зря насторожился». Целью атаки Василисы оказался вовсе не я. Урсула Ингерман, сотрудница глобальной информационной корпорации, вы довольно известный в мире человек, о вас тоже ходят слухи. Например, что ваш стремительный карьерный взлет никак не связан с профессиональными умениями, а состоялся через постель. Как прокомментируете? К такому Урсула оказалась не готова, замешкалась слегка. Но Василиса только разгоняться начала. Урсула, я ведь не только избранная богиня Морриган, но и по совместительству дочь директора МГБ. Так вот коллеги моего отца в неформальной обстановке восхищенно комментируют, что ртом вы творите самые настоящие чудеса, не только шокируя умением одновременно исполнить хомяка и змеиный язык, но еще обладаете способностью совмещать горловое пение и горловой. Василиса, прервала ее Анна, «Дамы и господа, прошу простить, мне кажется, наша пресс-конференция определенно свернула не туда, поэтому давайте на этом закончим. Всех, кроме членов команды, прошу оставаться на местах, нам нужно согласовать некоторые организационные вопросы. Ребят, вас больше не задерживаем. Максим, уводи команду». Задерживаться не стали. Когда я поднялся, Алиса все еще держала меня за руку и, смущенно улыбнувшись, с отстраненным взглядом, едва заметным жестом, буквально движением глаз, попросила помочь ей встать. Когда двинулись к выходу, Алиса оперлась на мою руку. Нас обогнала Урсула, но в коридоре за дверью ее встретил Атаманов, заранее выйдя из зала. Сейчас он, не пропуская Урсулу в сторону улицы, вежливо попросил ее остаться. Она в ответ попробовала продемонстрировать комплекс из недоумения, авторитета и срочно зовущих ее прочь отсюда дел. Была довольно грубо оборвана и после предложенных вариантов по-хорошему или по-плохому скандалить не стала и зашла обратно в зал. Оттуда уже слышался голос Анны, окончательно придя в себя после совершенно неожиданного финта Урсулы. Она взяла ситуацию в свои руки. «Мы немного замешкались, ожидая возвращения и указания от Атаманова, пока вошедшего обратно в зал вместе с Урсулой. Ушан откровенно недоумевает от происходящего, Василиса заметно расстроена от того, что ей подраться на любимых аргументах не дали. Алису же произошедшее потрясло до слез. Едва Атаманов с Урсулой вернулись в зал, отстраненная улыбка у нее с лица пропала. Она сделала шаг в сторону, отпустив мою руку, прислонилась к стене, сглотнула, всхлипнула и глянула себе на ладонь, сплошной ожог, как будто раскаленную железку держала. Увидев мой взгляд, Алиса улыбнулась сквозь слезы, словно извиняясь. Упала бы на подкосившихся ногах, если б я не подхватил. Пару минут назад я многое понял, а сейчас наконец-то понял вообще все, нашел тот самый смысл. Рядом уже оказался Атаманов, недоуменно смотрящий на зажмурившуюся от боли Алису у меня на руках. «Босс, без нее я бы там начал раздавать со смертоубийством», негромко сказал я, уже понимая, что именно Алиса сдерживала мои горящие, в прямом и переносном смысле, эмоции, которые могли взорваться ярким огнем. Буквально. Босс посмотрел на меня, на Алису, на ее руку, понемногу начиная осознавать смысл сказанного. «И это было бы прямо огненной казнью», добавил я, «давай ее в медпункт, остальные по комнатам, ждите. Сейчас здесь закончим, потом соберемся, обсудим». Ни Василиса, ни тем более Ушан ничего комментировать не стали. Василиса даже дверь входную открыла передо мной, выпуская на улицу. Алиса плакать перестала, держала меня за шею здоровой рукой, зажмурившись от боли. В медпункте, когда я укладывал ее на кровать, глаза она открыла и вдруг подалась вперед. Поцелуй оказался довольно неожиданным для обоих, но весьма страстным. И Алиса быстро отстранилась. Встречающие нас медики даже взгляды деликатно отвести не успели. «Я позову», уже осматривая руку Алисы, произнесла наш главный врач, мягко намекая мне выйти из помещения. Лекари справились за 10 минут, которые я провел в коридоре в попытках проанализировать, что вообще сейчас произошло. Потом меня позвали в палату, разрешив навестить больную, и даже оставили наедине. Когда сел рядом, Алиса старательно избегала моего взгляда. Только я собрался было начать говорить, как дверь открылась и в палату зашли Анна, Атаманов и, неожиданно, Урсула. Кивнув мне, Анна подвела ее к Алисе и показала на плотно покрытую сетчатыми гелевыми пластинами кисть дочери. Некоторое время все трое постояли, посмотрели. Видимо, Атаманов довел до них возможные последствия моего возможного срыва. «Максим», посмотрела на меня Анна, похоже, ожидая подтверждения и для себя. Если бы не Алиса, вызванная провокацией и вспышкой эмоций могла бы обернуться огненным пламенем и большим количеством жертв. Причем я не знал, что так может быть, это стало бы сюрпризом для всех. Если бы кто-то выжил, добавил я для усиления смыслов. «Ты понимаешь, что тебя списали», обернулась Анна к Урсуле. Выглядела модератор пресс-конференции обескураженно. «Понимала прекрасно», кивнула. «Да, если она не столь хороший актер и у нее нет огненной брони, то действительно, скорее всего, поставив ей задачу меня спровоцировать, последствия успеха ей рассказать просто забыли». Анна уже переглянулась с Атамановым, после кивнула мне, и вся троица вышла в коридор. «Если бы не ты, я бы действительно...» Повернулся я к Алисе. «Прости, я не должна была этого делать», одновременно заговорила и она. «Не должна была тебя целовать», зачем-то добавила торопливо. «Но как пояснила, я сразу понял, зачем. Она ведь остановила меня в самом начале, так что я не ушел, и намеченная провокация все же состоялась. Почему ты не должна была этого делать? Пожалуйста, дай шанс Василисе, очень неожиданно ответила Алиса. Вот уж такого аргумента я точно не ожидал. Ты, похоже, шутишь. Ничуть. Вы отталкиваете друг друга как разные полюса, но если притянет, не оторвать будет. Минус на минус дает плюс. Ерунда, и ты это понимаешь. Она гораздо более подходящая для тебя девушка. На меня Алиса больше не смотрела, старательно отводя взгляд. Хотелось бы услышать, почему ты так считаешь. Василиса одного возраста с тобой, а я на год младше. Если появятся хотя бы намеки на наши отношения, то после того, как тебе исполнится 18, тебя будут обвинять в совращении малолетней. Я последние несколько лет с отцом не общаюсь, но уверена, на него могут повлиять, и он пойдет в полицию. Будет скандал. Это не проблема, скорее оправдание, но ладно. Еще, Василиса потенциально не просто сильнее, а гораздо могущественнее меня, я ведь обычная девушка с потолком способностей. Но не это важно, речь сейчас больше о ней, а не обо мне, помотала головой Алиса, увидев, что я хочу возразить. Понимаешь, ты можешь встречаться вообще с кем угодно, Вася на это даже может внимания не обратить, но если это буду именно я, в этом случае ее чувства будут уязвлены настолько, что она может. Алиса не договорила, но мне и не требовалось. Вот этот момент я действительно понимал. Логику искать не собирался, там ее просто нет, но в верности сказанного не сомневался, принял как аксиому. Помнил объяснение Анны, что Василиса суть хищница. Пока без большого ума, но уже с огромной фантазией, добавил бы еще от себя. Кроме того, обратившись к богине войны, которая отнюдь не образец хорошего поведения, Василиса вполне может перешагнуть за границу света во тьму, если почувствует себя серьезно уязвленной. Ладно, это, конечно, интересный вопрос, но Алиса заметно утомлена и сейчас явно не лучший момент для такого обсуждения. Спасибо тебе, что спасла меня от непоправимых последствий. На будущее, пожалуйста, о подобном говори сразу. У меня было предчувствие, что добром не кончится, и я хотел увести команду сразу после того, как ведущая начала косячить. А у меня было предчувствие, что я должна выдержать, потому что это важно. Лучше, когда проблема решаема в самом начале, особенно когда легко сделать, чтобы ничего лишнего не просочилось в прессу. В смысле не просочилось, их там полсотни. Ты недооцениваешь возможности убеждения Ковенанта. Пока каждый не подпишется под неразглашением с условием жесткой кары при нарушении, вплоть до смертной казни, никто отсюда не уедет. И если что и выйдет за пределы, то в выгодно поданном свете. Урсула, ты же видел, что она до конца прочувствовала, что ее подвели к тебе как манекен для удара. Теперь она даже более заинтересована в нас, чем мы в ней. Джуди раньше ушла. Максим, я не удивлюсь, если она товарищ майор на зарплате, нельзя же быть настолько одновременно тупой и кровожадной. Но даже если она действительно независимый обозреватель, вообще безразлично, конец она все равно не видела. Тем более, что адресатом перформанса, который ты должен был устроить, было в первую очередь руководство Ковенанта, а вовсе не широкая общественность. Думаешь, я почему-то был уверен, что мой возможный срыв был рассчитан для трансляции в первую очередь на широкую публику. Уверена, надо было показать, насколько ковенанты могут быть опасны без контроля. Ну а то, что ты или кто-то другой мимоходом в расстроенных чувствах даже вне сумрака может десяток человек в факелы превратить, плюс это или минус, это уже вопрос подачи. Ты насколько в вопросе ориентировалась до того, как все случилось? Алиса изобразила короткую пантомиму, так что я понял, у нее есть доступ к документам, которого быть не должно. Причем доступ этот явно не в рабочую зону Анны, потому что наш куратор сама в шоке от произошедшего. Скорее всего, доступ к документам Министерства государственной безопасности, через Василису полученный. Ну и богиня подсказала, не без этого, вслух добавила Алиса. С богиней вот вопрос, какая подсказала. Мне вот Афина являлась, например, хотя покровительницей не является. Но уточнять не стал, было видно, что Алису уже заметно клонит в сон, ей постепенно говорить все тяжелее становилось. Уже и глаза прикрыла. «Поправляйся», взяв за здоровую руку, я поцеловал тонкую холодную кисть. Алиса только улыбнулась слабо, не открывая глаз. Дверь кабинета была не до конца закрыта, уходя, ее не захлопнули. Или кто-то не дал захлопнуться, подумал я, потянув за ручку. Ну да, едва вышел в коридор, сразу же наткнулся взглядом на Василису. Она стояла совсем рядом с дверью, прислонившись к стене спиной и согнув одну ногу в колене. С другой стороны коридора ожидала медсестра, которая сразу же вошла к Алисе, закрыв за собой. Василиса взглядом попросила меня следовать за собой, отвела подальше к окну. «Я все слышала», — произнесла она, кусая губы и не глядя на меня. «С какого момента?» «С самого начала, где про поцелуи?» «Прекрасно, просто прекрасно. День отлично начался, продолжается еще лучше. И, если рационально смотреть, то по фактам все верно, Алиса говорит, отчего мне становится еще более противно. Если эмоционально я считаю, что ты совершенно неподходящий выбор для сестренки, и ты совсем скоро убедишь ее в этом. Особенно когда продолжишь хождение в гости к Анне Николаевне, последнее было прямо с ядом сказано. Но надо же, как она все сформулировала, такого точно не ожидал. Сестры сегодня прямо обе поражают до глубины души. Пойдем, нас ждут уже», — уже деловым голосом произнесла Василиса. Вместе дошли до кабинета Анны, где почему-то никого не оказалось. Василиса уверенно прошла вперед, чувствуя себя здесь как дома. Налила сока в высокий стакан, уселась на подоконнике, наблюдая за улицей и качая ногой, я устроился в кресле. Ждать пришлось недолго, минут через пять Анна вошла в кабинет вместе с Атамановым. «Сейчас прилетит господин Брагин, будем обсуждать произошедшее и все вместе думать, что делать. Вы знали, что ковенанты могут использовать свою нечеловеческую силу не только в сумраке?» Не ходя вокруг да около, спросил я. «Если только на уровне догадок и неявных намеков», — покачала головой Анна. «И то, насколько понимаю по политике организации, это все было расчетом на длинной дистанции. Одним из предположений вариантов вашего развития только в том случае, если сумрачных зон на планете станет много». «Урсула где?» — подала голос Василиса. «Поехала в аэропорт, за помощью к своему покровителю». «К какому?» — вопрос сопроводило характерное громкое фырканье. «Не сказала. А кто ее попросил вывести Максима из себя?» «Через полковника Панина все делалось, наставника твоего. Родзянов тоже от него указания получал», — внимательно посмотрела Анна на дочь. Василису услышанное заметно обескуражило. Информация, что провокация была организована ведомством ее отца, явно оказалась для нее большим сюрпризом, выбив из колеи. «И что мы?» — начала была она, замявшись и даже не зная, что дальше сказать. «Брагин будет здесь уже через несколько минут», — произнесла Анна. «Давайте дождемся, после будем отталкиваться от итогов разговора уже с ним». Глава 18. Вертолет с руководителем российского подразделения Ковенанта приземлился прямо во дворе. Я стоял у окна рядом с Василисой и наблюдал, как Брагин идет к крыльцу в сопровождении охраны. Когда он зашел в кабинет, Анна поднялась, предлагая ему занять место во главе стола, но садиться Брагин не стал. Положил портфель, оглядывая нас всех поочередно. Анна тоже осталась стоять, облокотившись на кресло. Атаманов встал у стены под картой, мы с Василисой у окна. Она так и покачивала ногой, сидя на подоконнике. Стенограмму посмотрел, пока летел. «Рассказывайте, что еще я должен узнать», — произнес Брагин. Анна активировала рабочую область на столе, запустила видео последних минут пресс-конференции, остановила изображение и, увеличив масштаб, акцентировала внимание на наших сцепленных с Алисой руках. «Надо же, опламенеющее сияние видно, если присматриваться». Потом Анна перевела изображение в тепловой спектр, в котором было два источника, отмеченных красным, наши с Алисой руки и мои глаза. «Похоже, не держи меня, девушка, за руку, я бы там как статуя Марса по время посвящения взором засверкал». Анна уже выключила рабочую область и посмотрела на меня, словно предлагая объясниться. «После нахождения в сумраке я чувствовал себя вполне нормально, без каких-либо изменений. Вчера во время медицинского осмотра, как понимаю, тоже никаких явных изменений обнаружено не было. В ходе пресс-конференции чувствовал себя совершенно спокойно, не реагируя на попытки вывести меня из себя. Но произошло это из-за того, что Алиса Полубояринова держала меня за руку. Она сработала как предохранитель, иначе, насколько понимаю, привнесенной мною из сумрака энергии, учитывая неумение пока ее контролировать, хватило бы превратить в пепел как минимум парочку особо настойчивых журналистов. Как у вас?» — посмотрел на Василису Брагин. «Тяжеловато, но я справилась», — неожиданно призналась девушка. «Но я и демона не убивала». «Понимаю», — не будучи очень-то и удивленным, кивнул Брагин. «И еще понимаю, что из-за слухов о связи с Урсулой Ингерман я у вас в числе основных подозреваемых в организации провокаций. Что я тебе говорила? Выразительно посмотрела Василиса на Анну. Не только, покачал головой Атаманов. Почему же? Заметно удивился Брагин. Иван Радзянов признался, что действовал по указанию полковника Панина из МГБ, того самого сотрудника, который задерживал и жестко беседовал с Максимом после его первого погружения в сумрак. Урсула тоже получала указания от Панина, якобы ретранслированные через директора МГБ из самого совета Ковенанта. Надо же, а вот нам этого не сказали. Брагин в ответ только покачал головой, поджал губы. Вы же не думаете, что отец мог сознательно отправить меня в микроволновку и нагрев включить? Поинтересовалась озадаченная Василиса, ни к кому конкретно не обращаясь. «У меня сейчас есть что вам сказать и в чем признаться», не отвечая на ее вопрос, начал говорить Брагин. «Хотя я и не участвовал непосредственно в организации сегодняшнего мероприятия, но я был осведомлен о планируемой провокации. Будучи адвокатом, самому себе скажу лишь, что ни о каких огненных казнях в планах речи не шло. Максимум предполагалась возможность легких травм вследствие предполагаемой психической нестабильности ковенантов. Сейчас объясню более подробно, но прежде непосредственно вам скажу», посмотрел Брагин поочередно на нас с Василисой. «Я, как и многие, участвовал в этом потому, что нам, обычным людям, нужно было понять уровень вашей опасности. Представьте, что в перспективе каждый избранный – ядерная бомба, позволяющая нашему государству диктовать свою волю мировому сообществу. Но что если эта бомба самостоятельно в решениях, может прийти на заседание правительства, например, и там взорваться, а потом повторить еще раз и еще много-много раз? И я, как представитель высшего руководства Ковенанта, участвовал в этом мероприятии, но держа его в уме как вполне рутинную проверку. У Ковенанта есть информация, что опасность ковенантов для общества прямо коррелирует с близостью к сумрачной мгле и остаточным явлением ее посещения. Именно поэтому подобное мероприятие и было запланировано сразу после вашего возвращения из сумрака. Причем версия, на которую я и не только я опирался в своем молчаливом согласии, подразумевала постепенно увеличение ваших способностей, без взрывной эволюции. Грубо говоря, сначала бензиновая зажигалка и только потом реактивная система залпового огня. Какие лично я делаю выводы из услышанного для себя? Вашу опасность можно контролировать. И еще, самое главное сейчас, подобные провокативные действия были запланированы давно, еще несколько лет назад. Вы понимаете, что это значит? Если бы все пошло по плану, пресс-конференций с такими заходами было бы немало для всех групп по всему миру и где-нибудь трагедия случилась бы однозначно, озвучила очевидная Василиса. Именно. В этом плане нам просто сказочно повезло, хотя здесь удачу вряд ли стоит приписывать слепому случаю. Без участия фортуны и мужества юной девушки, как придет в себя, передавайте ей мое уважение, никакого везения бы не было, прижав руку к груди, картинно поклонился Брагин Анне. Я очень сомневаюсь, что в каждой группе нашлась бы своя Алиса, так что общая проверка закончилась бы большой кровью. Брагин отвлекся, активировал меню амнифона, взгляд его расфокусировался, будучи направленным в дополненную реальность. «Лида, давай циркуляр по всем директорам, срочное совещание, код красный». «Да, через полчаса». «Почему тогда план решили реализовать только с одной группой, а не подождали всю толпу?» — спросила Василиса, когда Брагин вернул взгляд из дополненной реальности. «Так вы же спутали все карты. Пришли, увидели, победили», — посмотрел на меня Брагин. «Думаю, давая отмашку на начало акции, в расчет взяли высокую вероятность, что до следующего прорыва кого-то из вас могли вывести на эмоциональный взрыв в неподходящем для интересантов месте, так что без жертв и шума прошло бы. Вы, Максим, собственно, уже один раз продемонстрировали нечто подобное, когда вырвали дверную ручку неделю назад. Она, в общем-то, держалась крепче ваших физических возможностей в норме. Вторую на другой двери сходу как-то никто вырвать не смог», — подтвердил вдруг Атаманов. «Теперь о неприятных вещах», — посмотрел на нас Брагин. «В высшем руководстве Ковенанта безусловно есть люди, непосредственно заинтересованные в громкой кровавой провокации. Их, запланировавших подобные проверки, сейчас будут спрашивать о мотивах. Я, правда, не очень уверен, что на собрании совета сейчас будут присутствовать все те, кто эти проверки инициировал. Кое-кто явно пошел ва-банк сегодня, ожидая от вас массового убийства, и ответ за действия держать вряд ли захочет. Но нужно понимать, что кроме организаторов есть и простые исполнители, внимательно посмотрел на меня Брагин. И еще надо понимать, что очень часто нельзя вот так просто взять и убрать человека из системы государственного управления. Потому что в этой системе все взаимосвязано, за порогом реальной власти нет независимых людей, каждый принадлежит к какой-то группировке. Сейчас объясню. Вот представьте дерево. Условно, президент со своей командой – это ствол. Ветви, его исполнительная и прочая власть, рычаги влияния, контроля и управления – это инструменты, их можно рубить и отращивать новые. А вот корни – это и есть те самые группировки элиты, о которых я говорил только что. Не всегда от них возможно легко избавиться, часто их опасно даже не рубить, а трогать, потому что в ходе подобных экспериментов государственное дерево может потерять опору и упасть. Похоже, это такой образный и тонкий намек, что полковник Панин лишь выполнял свою работу и ему ничего не будет, начал догадываться я, но уточнять пока не стал, потому что Брагин продолжал. Сейчас еще одну важную вещь скажу. Обе организации, Министерство государственной безопасности и мой департамент государственной эффективности, были созданы под эгидой Ковенанта. В некотором роде мой департамент и министерство вашего отца соперничающие организации, посмотрел Брагин на Василису. Основная декларируемая задача моего ведомства – помогать Ковенантам в защите нашей планеты. Основная задача ведомства вашего отца – обезопасить государство от получивших огромную силу подростков, не допустить превращения лекарства в явление страшнее болезни. Так декларируется. По факту же, в перспективе по сути своей вы молодые полубоги. Взяв великую силу, можете забрать и власть, а ей делиться никто не хочет, это во-первых. Ну а во-вторых, по молодости и неопытности вы вообще все сломать можете. Все, что я только что сказал, очень важная информация, для ее полного осмысления вам нужно время и база знаний, с этим вам помогут кураторы в будущем. Я же сейчас, руководствуясь в первую очередь интересами защиты планеты, после заседания Совета Ковенанта отправлюсь к президенту и расскажу ему обо всем случившемся, в выгодном для нас свете. Да, с той точки зрения, что хотя у вас и есть нечеловеческая сила, но ее можно контролировать настолько, что даже организованная на самом высоком уровне провокация не достигла успеха. Помолчав немного, Брагин кивнул словно самому себе и заговорил снова. Сейчас же попробую вас убедить, что я целиком на вашей стороне. Максим, вам сколько лет? Обернулся он ко мне. 16. А скажите мне, что вам предлагает Ковенант? Вернее, предлагает вообще всем вам, избранным? Неожиданный вопрос, но отвечать на него было и не нужно. После паузы Брагин продолжил. Понятно, что силу богов, почет, привилегии, вот это вот все. Но используя бритву Аккама, то в целом предложение простое. Вам предлагается возможность рискнуть душой и телом, чтобы наш мир остался прежним. Суть верна, похоже на то, как выглядел убитый вами демон. Белый мужчина, волосы седые, широкие скулы. Нет-нет, я про возраст. Не могу сказать точно, но определенно больше 50. Это Хьюго Худал. Вы, наверное, уже слышали его имя. Гражданин Аргентины с немецкими корнями, обладатель состояния сомнительного происхождения. Есть непризнанные дети, но нет наследников. Ни с кем из родственников не общался, жил без семьи, но с несколькими постоянными и группой непостоянных партнеров обоих полов, это если мягко сказать без деталей. Человек был по жизни широких интересов, спортсмен, меценат, актер и автогонщик. Чем он только не занимался за свои 89, да-да, ему именно столько. Так, вот, в чем кроется дьявол. Смотрите, мне 45, завтра, допустим, ко мне придет сатана и скажет: «Руслан Иванович, друг дорогой, давай мы вместе с тобой уничтожим к черту этот мир. Ну там погибнет пара-тройка миллиардов, чуть-чуть бедствий и катастроф, планета изменится, модель общества будет совершенно другая». Может быть, ты будешь немного не совсем человеком, зато я подарю тебе бессмертие. Что я ему отвечу? Если быть откровенным, я его просто пошлю куда подальше, хоть в 45, хоть в 85, усмехнулся и развел руками Брагин. А почему? Да потому что у меня четверо детей, я их всех люблю и в плане сохранения своего рода себе бессмертие уже купил. Я на них смотрю и себя вижу, Ко мне с подобными предложениями просто опасно подходить. А вот если этот условный дьявол приходит к одинокому гражданину по типу Хьюго Худала, у которого есть все кроме молодости и предлагает уничтожить наш мир взамен на бессмертие, думаете, такой человек откажется? Мы все переглянулись, логика в словах Брагина явно была. Члены совета, которые активно продвигали провокативные действия в вашу сторону, их трое, на Худала совсем не похожи, но при этом по озвученным мною параметрам они одинаковы, практически неотличимы друг от друга. Так что мы теперь знаем образ врага, пожилой и скорее всего одинокий, многого добившийся в жизни беспринципный богатый человек. Почему обязательно пожилой? Поинтересовалась Василиса. С точки зрения условного дьявола можно найти достаточное количество беспринципных молодых людей. Но есть нюанс. На организацию жертвоприношения в Мюррене Худал потратил ориентировочно, по самому минимуму, около 2 миллионов франков. Не у каждого молодого беспринципного есть такие деньги, хотя и таких можно найти, со средствами. Но ведь возможности измеряются не только в деньгах. Без связи Худал просто не смог бы подготовить жертвоприношение, хоть за 2, хоть за 20, хоть за 200 миллионов. Кроме того, молодых ведь можно легко вернуть на сторону света, особенно если этим займется какая-нибудь избранница Афродиты, ну или Венеры, Айне, Лады или Аполлона, если на темную сторону перейдет молодая девушка. С коллективным Хьюго Худалом, прожившим почти век, возвращение к свету с помощью любви вряд ли возможно. А держаться в этом мире им больше ни за что, ни любви, ни жалости, вообще никаких привязанностей, кроме как к самому себе. И на этом я свое оправдание закончу. Дальше давайте так, Анатолий Германович, вызовите дополнительных специалистов, усильте безопасность в Бельведере. Анна Николаевна, подготовку продолжайте по плану, выездные мероприятия отменяем. Я сейчас еду к президенту, по пути пообщаюсь с советом Ковенанта. Брагин вдруг заглянул в пустоту невидимой нам дополненной реальности. Ну да, трое наших друзей, на уровне совета продвигавших мероприятия по провокациям, на связь не выходит. Геометки выключены, биометки неактивны, ушли в сумрак, так скажем. Брагин помолчал, осмотрел всех собравшихся в кабинете поочередно. Да не грустите вы сильно, план врага не удался, а спасать мир гораздо легче, когда тебя любят, чем когда тебя боятся или ненавидят. Нам ли, русским, этого не знать? Вдруг усмехнулся Брагин. Враг уже не неведом, аж целых 3 персоналии знаем, цели ясны, задачи определены. Счет в нашу пользу, вы молодые и красивые, умные и сильные, мы тоже борозды не портим, продолжаем работу. Не унываем, друзья, не унываем. Похлопав по столу, Брагин попрощался и, подмигнув нам с Василисой, двинулся к выходу. Остановился у самой двери, глядя в пространство. Урсула Ингерман погибла в ДТП, ровным голосом сообщил нам Брагин. Ехала с нарушением правил, принудительно выключив автопилот, не справилась с управлением. Едва он сфокусировал взгляд, возвращаясь из восприятия текста в дополненной реальности, линза его амнифона еще раз моргнула красным оповещением. Взгляд Брагина снова устремился в невидимое нам пространство, ознакомляясь с новым сообщением. Полковник Панин покончил жизнь самоубийством, выбросившись из окна своих апартаментов в Москва-Сити. Судя по взгляду и интонации, Брагин был озадачен, похоже, не ожидал, что видимые им в корневой системе люди окажутся простыми ветками. «Ну, что ж, никто не говорил, что будет легко», — вздохнул Брагин, глядя на нас с Василисой, после чего повернулся к нашему куратору. «Анна Николаевна, мне бы хотелось знать, готовы ли вы занять должность Урсулы, возглавив медиа-отдел Ковенанта? Это то место деятельности, где хотелось бы иметь доверенного и проверенного человека, утвердить ваше назначение влияния мне хватит. До встречи с советом есть еще несколько минут, дайте, пожалуйста, к этому времени ответ». Атаманов и задумчивая после полученного предложения Анна пошли провожать Брагина, а мы с Василисой остались в кабинете. Спрыгнув с подоконника, она неторопливо прошла вокруг стола, уверенно уселась в высокое кресло руководителя, покачалась туда-сюда, закинула ногу на ногу, потом взяла ручку из бронзового органайзера на столе, закусила кончик с задумчивым видом. «Анна Николаевна от такого предложения не откажется», — произнесла Василиса многозначительно. «Я только плечами пожал». «Ты расстроен?» «Нет». «С кем же вы, Максим Александрович, теперь будете проводить горячие томные ночи?» «Надо же, отчество мое в личном деле не только посмотрело, но и запомнила. Во-первых, Василиса Андреевна, Никаких горячих томных ночей у меня больше не предвиделось. Почему это? Потому что после посещения сумрака я не совсем принадлежу этому миру, и полагаю, что близкий контакт между ковенантом и обычным человеком может быть опасен. Ты мог сказать попроще? Мог бы. Воспитание не позволяет. Слышь, ты соседу дуплетом в жопу всадил, так что он еще долго по двору ползал и кровью истекал. Василиса отложила ручку в сторону и села, положив на столешницу локти. Я не специально, выше целился. Тем не менее, человека казнил, а слово «ша-ша-ша» произнесли не может. Василиса заметила, как я головой покачал. Ты же не слышишь обсценные слова и выражения? Да, да. Я сказала «тра», «парам-пам-пам», «ха», «парам-пам-пам», «не утруждайся». Ну ты понял. А во-вторых, скорее всего ты не поверишь, но после того, как я сегодня целовался с твоей сестрой, для дальнейших постоянных отношений с Анной Николаевной у меня возник непреодолимый барьер. Ух ты, какие мы принципиальные. Вот так бывает, да. Но с сестренкой замутить тебе не судьба, потому что на горизонте маячит злобная избранница богини Морриган, которую вывернет шерсткой наружу, если ты вдруг продолжишь окучивать нашу семейку. Моя бабушка бы тебе по заднице настигала давно и заставила бы еще рот помыть. Хорошо, что здесь нет твоей бабушки, мило улыбнулась Василиса. Так как ты собираешься решать проблему? Какую проблему? Не включайте дурачка, Максим Александрович. Голова реально гудела от всего только что услышанного от Брагина, а у нее на первом плане совершенно не беспокоящий меня вопрос. Впрочем, ума не озвучивать это вслух хватало, представляю, как ее вывернет, если я скажу, что окучивание ее семейки для меня сейчас относится к разряду третьестепенных дел. Да уж решу как-нибудь, Василиса Андреевна, самостоятельно, ну а что делать, показательно вздохнул я, то есть даже не допускаешь мысли, чтобы подойти к единственно доступной прекрасной деве и предложить ей. Ладно, ладно, не смотри так. Предложить близкий контакт ковенанту с ковенантом. Нет желания? Нет. Правильно боишься? Я же над тобой потом долго смеяться буду. Нет, не боишься? А что тогда? Ты же сама сказала. Не допускаю мысли. Ну да, кто у нас ты, и кто я? Все давящие мысли вдруг хоть и не исчезли, но отошли на второй план, стало легко и спокойно. Как будто защитная планка упала, реагируя на грядущий перегрев. Я успокоился, мысленно рукой махнув, все равно сразу полностью осмыслить причины, следствия и последствия не удастся. Ну и зачем переживать по этому поводу? Хочешь историю жизненную расскажу, отвлекаясь вообще от всего? Спросил я у Василисы. Жги. Она взяла ручку и опять закусив кончик, снова откинулась на спинку кресла. Возвращается как-то простой работяга Коля с работы, уставший в усмерть. Ждет последний автобус на остановке. На улице снег, слякоть, холод. Вдруг рядом останавливается внедорожник «Аурус», опускается окно, а там шикарная девушка, блондинка. «Вам куда?» – кричит. Коля озадаченный, говорит, что в Бирюлево живет. Блондинка такая, просящим голосом. «Послушайте, у меня сегодня грустный день. Позвольте я вас до дома довезу, с вас только свободные уши, мне надо душу излить, а некому». Ну Коля не против, садится в машину, слушает ее жалобы на жизнь. Она в паузе спрашивает: «Не возражаете, если заедем за моей подругой?» Заезжают за подругой, спускается не менее ослепительная дева, но брюнетка, усаживается рядом. Слово за слово, едут в гостиницу, доставка в окно только успевает завозить коньяки XO, икру черную, устрицы, лангусты, лобстеры, фуа-гра, после все втроем в кровать, в общем ночь удалась. Через пару месяцев на гламурной тусовке встречаются брюнетка с блондинкой, и начинают жаловаться друг другу, как эта вся столичная богема им надоела. И тут блондинка спрашивает: «Слушай, а может позвоним Коле из Бирюлева?» Брюнетка: «Коле?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Коле из Бирюлева?» Восклицательные и вопросительные знаки. «А ты думаешь, он нас вспомнит?» Василиса сидела некоторое время с каменным лицом, потом не выдержала, хмыкнула. «Ты это к чему?» «Да так, просто вспомнилось. Какая мерзость этот ваш деревенский фольклор. Еще есть, решил как-то у нас в деревне один барин жениться, только не знал, какую из трех нравящихся ему прелестниц выбрать. Думал-думал, а потом по совету гештальт-терапевта выдал каждой по 3000 золотых рублей и сказал, что это с целью посмотреть, как они ими распорядятся. Первая вложилась во внешность по полной, процедуры коррекции омоложения, мол, смотри, какая я красавица, Вторая дом облагородила и двор забацала с фонтанчиками и ландшафтным дизайном, а еще борщ сварила, показывая какая хозяюшка. Третья вложилась в акции и неплохо капитальчик приумножила. Барин еще подумал и по итогу выбрал ту, у которой сиськи больше. Василиса слушала меня с легкой полуулыбкой, которая сейчас постепенно исчезала. Лицо приняло каменное выражение, а мгновением позже Василиса вдруг рванула ящик стола, достала лист бумаги, быстро написала на нем что-то, отбросила ручку, проскользившую по столу и улетевшую в угол. Порывисто поднялась и, проходя мимо, передала лист, хлопнув мне вместе с ним ладонью по груди. Глаза сощурены, взгляд злой. Хлопнула дверь, и только тогда я посмотрел, что написано. «Ты мудак, надо же, как обошла цензуру, и как близко к сердцу приняла намек на свою небольшую грудь, хотя я вообще-то ничего такого в виду не имел, на самом деле, дали боги соратничков», вздохнул я, положил лист на стол, пошел улетевшую в угол ручку убирать. Как раз в этот момент зашел Атаманов, прошел в кабинет, увидел лист, хмыкнул, но комментировать не стал. У группы будет новый куратор. Ну, сюрпризом не стало, особенно на общем фоне событий. Глава 19. Отдых в выходные отменили, домой никто не поехал. Со следующего дня тренировки возобновились своим чередом, постоянно дополняясь новой программой, доработанной на основании полученного в Мюррене опыта. Анны с нами уже не было, речи о кандидатуре нового куратора пока не шло. Из больницы привезли Геру, покинула медотсекалиса. Со мной разговоров избегали практически все. Ваня с Яриком как узнали о скрытых фактах моей биографии, так теперь боялись, похоже. Ушен ходил задумчивый, Гера из больницы вернулся заметно молчаливым, едва не погибнув в сумраке, заметно озадачился происходящим. Алиса из-за порыва с поцелуем больше всех старалась не попадаться мне на глаза, зато Василиса наоборот, постоянно маячила рядом. Превратилась практически в вариант Геры, когда он сразу после моего перевода в новую школу начал заходы с шуточками на грани. При смущенном молчании остальных Василиса не упускала возможности пошутить на самые разные темы по поводу метких стрелков и справедливых палачей. Меня, правда, такие шутки не смущали, но Василиса попыток пробить броню не оставляла. Все же отношения у нас с ней отличные, как у волка с лисой. Атаманов, видя такую атмосферу в коллективе и не сильно умея в психологию, тем более подростковую, сам мне мимоходом сказал об этом, начал гонять всех с удвоенной силой, чтобы сил на лишние мысли не было. Помогло, несколько рутинных дней сурка, размывшихся постоянной физической и умственной нагрузкой, впечатления после недавних событий притупили, возвращая быт и тренировки в рабочую колею. В обращении с огнестрелом мы уже подтягивались на уровень Василисы. Если брать общие по команде, разрыв уже не был настолько стыдным. С холодным оружием спарринговали в основном с инструкторами, они нас серьезно превосходили и умело заставляли раз за разом выдавать лучшие, на что способны, повышая личный максимум. На мечах я был заметно сильнее Геры, а вот с Ушаном, едва тот более-менее со щитом освоился, просто бесполезно пытаться что-то сделать без огнестрела. Его тупо не пробить, пока не загонишь до усталости, причем граница утомления у толстого по мере тренировок все больше отодвигалась, а силы ему и так было не занимать. Алису с Василисой в пару поставили только один раз, что по итогу вылилось в достаточно жесткий спарринг. Хорошо, что у девушек мало того, что защита качественная, так и учебное оружие было обернуто вспененным полиэтиленом. Обычным, кстати, для канализационных труб. Мне Атаманов сам говорил, что в строительном гипермаркете на свои покупали, потому что им по бюджету долго согласовывали, а тренировки начинать нужно было срочно, так что пришлось колхозить. Лисички схлестнулись так активно, что я даже засмотрелся. Да и не только я, вся команда замерла, глядя, как у сестер крышу сорвало от боевой ярости. Алиса неожиданно активно наседала, но Василиса сначала уверенно держала оборону, потом несколько раз активно контратаковала, после чего их инструктор, Марика, остановила поединок. Правильно, сестры, похоже, настолько вошли в раж, что дело могло плохо закончиться, но успокаиваются. Разошлись по сторонам, активно раздувая ноздри и бурно дыша, постепенно приходя в себя. Спарринг, вдруг предложила мне раскрасневшаяся Василиса. Нет, спасибо, боишься проиграть, мой капитан? Последнее из-за бурного дыхания почти без яда получилось. Боюсь раскатать. Не поняла, у тебя отличная база, ты ведь не первый год фехтованием на всей хурме занимаешься. Но физически ты слабее, и защиту твою мне придется пробивать грубой силой, иначе победу не одержать. Даже с учетом учебного оружия это может привести к травме. После этих слов я отметил, как Марика одобрительно кивнула. Мог бы поддаться, сделать мне приятное, фыркнула Василиса, постепенно отходя от возбуждения схватки с сестрой. Чтобы в самоуверенности от осознания своей исключительности ты в следующий раз в сумраке расслабилась и пропустила атаку гоблина, в общем, фехтую я лучше тебя. Это временно, я просто тебе фору дал. Слова, хочешь покажу, в чем ты действительно лучше? Попробуй. Ваня, Ярик, давайте сюда, повернулся я к парням, незаметно подмигнув Алисе. Так, давайте в коленно-локтевую. Василиса, давай с нами. Ну давай, вот смотри, я тоже встану сейчас. Недоуменно переглядываясь, чувствуя подвох, все трое вместе со мной встали на колени, опускаясь ниже и опираясь еще и на локти. Теперь одновременно все руки за спину завели, на счет три. Раз, два. Ожидаемо Ваня с Яриком ткнулись лицом в траву, болезненно вскрикнув. Василиса, даже наклонившись вперед, легко сохранила равновесие и осталась стоять, как и стояла, тело параллельно земле, руки заведены за спину. В чем прикол? Поинтересовалась она заинтересованно, глядя, как я поднимаюсь. Физиология. Женское строение тела отличается от мужского, и если мужчина просто не может удержать равновесие в такой позе, то женщина легко. Мне не сразу поверили и носом в землю, кто-то весьма болезненно, ткнулись и Ушан, и Гера, и все инструкторы под звонкий смех Марики с Алисой, которые тоже попробовали и убедились в способности не падать в таком положении. В общем, тренировка закончилась с шутками и прибаутками, но получила неожиданно продолжение во время общего ужина, когда выступил Атаманов, отставив тарелку на середине трапезы. Василиса, первая стратагема Сунь Цзы, обмануть небо, чтобы переплыть море. В чем смысл? Достичь цели, спрятав намерение на самом видном месте. В первый раз слышу именно такую интерпретацию. Как думаешь, какую цель преследовал Максим, поставив тебя в коленно-локтевую позицию? Василиса замерла, сидя с каменным лицом. Но я ведь, вместе с ним. Ну, мы вместе участвовали в эксперименте. Действие записывалось системами видеонаблюдения и, полагаю, Максим уже вечером подойдет к инструкторам за парой картинок. После этих слов Антон, с которым я обычно спарринговал, делая вид, что беседа его совершенно не касается и взгляда Марики он не замечает, начал рассматривать вид за окном. Зато остальные инструкторы скрытыми жестами и взглядами показали мне свое одобрение. Кроме того, Алиса уже давно обошла запрет выданных вам омнифонов на видеосъемку. Алиса смущенно пожала плечами под сощуренным взглядом сестры. Максим, 36-я, последняя стратагема по Сунь Цзы, я не знаком с этим трактатом китайского автора, как будто ты с другими знаком, фыркнула заметно разозленная Василиса. 36-я и последняя стратагема, Максим, звучит как бегство, лучшая стратагема. Пока несут десерт, у тебя есть еще немного времени обдумать ее смысл. И если ты еще это не делаешь, то тебе определенно стоило бы этим заняться, под звонкий хохот инструкторов закончил Атаманов. Произошедшее словно разрядило обстановку и все вернулось в привычную колею. Нет, Василиса по-прежнему была собой, а Гера больше молчал, находясь в зашуганном состоянии, но исчезла настороженность и звенящая напряженность. В общении, конечно же, исчезли, подспудно оставаясь в ожидании возможных прорывов. Но день шел за днем, миновало полнолуние, мы посмотрели парад на День Победы и все было спокойно. За неделю до новолуния команде отдых все же дали. Ушан, Гера, Ваня и Ярик в пятницу вечером уехали к семьям, сестрички-лисички тоже уехали, куда не знаю. Сам я остался в отеле, меня просто не отпустили, а с бабушкой я и так дежурно созванивался. Отдых был диванным, лишь разбавленный индивидуальными тренировками и поглощением доступной информации, вечерами же нон-стопом вместе с инструкторами смотрели старые сериалы. В общем, в стиле просто полежать на диване отдых реально удался. В воскресенье вечером, на середине серии карточного домика, в комнату отдыха зашел Атаманов. «Макс», — окликнул он меня, — «пойдем». «Надолго, босс?» — спросил кто-то из инструкторов, но Атаманов не ответил. «Мы пока чай сделаем, Макс, без тебя смотреть не будем». «Я уже поднялся, это мне в спину возгласы понеслись». «Да, его лучше не злить. Опасный парень, если что не так, пристрелит как собаку. Он же соседа загасил, а не собаку. Ну а я как сказал, босс, так вы его надолго?» Атаманов, выходя только головой, покачал неодобрительно, но шутки юмора пресекать не стал. После памятной дуэли Алисы с Василисой словно тумблером щелкнули, и инструкторы теперь постоянно зубоскалили в нерабочие моменты. Причем если в присутствии сестричек шутки были еще более-менее, то без них звучали подачи вообще безо всяких тормозов, я уже привык. Сейчас хотя бы милф не упоминали, темы с которыми уже успели изрядно мне. «Макс, а у того соседа жена красивая была, ты ее до или после утешал? Макс, Макс, ну скажи». Слышались крики уже из-за закрытой двери. Вместе с Атамановым мы вышли из подковы спального корпуса и двинулись во горящий окнами дворец. «Власов приехал, приостановись у двери», — сообщил мне Атаманов. «Хочет с тобой пообщаться». «О чем?» «Не докладывал, но как-то он на взводе выглядит. Я за спиной постою, если начнет качать, сразу уходи». «Принял». Директор Министерства государственной безопасности ожидал нас в кабинете Атаманова, стоя у окна и сцепив руки за спиной. Когда мы зашли, Власов даже не обернулся, так и стоял, глядя на подсвеченные золотом купола церкви на соседнем холме в километре от дворца. Я прошел ко столу, тоже садиться не стал. Пришлось подождать не меньше минуты, пока Власов развернулся и посмотрел на меня словно плакатный агитатор на электорат. Пауза затягивалась, Власов так и продолжал смотреть изучающе. «Здравствуйте, вы по делу?» «Уже не выдержал я». «Нет, в иной ситуации я бы и продолжил в гляделке играть ради интереса, но меня там ждут с поставленной на паузу серией». Максим Суворов, 16 лет, выпускник 9 класса Рыбинской среднеобразовательной школы. «Ты кто такой, мальчик?» «Какой-то он грубый и неприветливый. Может быть, рассчитывал, что я передам через Василису готовность о сотрудничестве, а не получив ответа, обиделся. Но ведь это как-то глупо выглядит. Простите, не очень понял вопрос. Повторяю, ты кто такой?» «Максим Суворов, 16 лет, выпускник 9 класса Рыбинской среднеобразовательной школы. Вы же сами сказали. А вы кто?» «Я директор Министерства государственной безопасности». «Ух ты», — добавил я в голос почтительности. «Вы что-то от меня хотели? Держись подальше от моей дочери. А имя ее можно узнать? Дурака не включай». «Я догадываюсь, что речь идет про Василису, но может у вас просто еще дочери есть, я ж не знаю. У Василисы прекрасное будущее, такие как ты нищеброды из помойки в нем отсутствуют. Если у тебя были мысли о том, чтобы проскочить с ее помощью наверх, забудь. Ты меня понял? Как я могу держаться от нее подальше, если мы в одной группе одни задачи выполняем? Мальчик, вся вот эта супергеройская херня скоро закончится так или иначе. К тому времени, когда все вернется на круги своя, у тебя будет два варианта. Первый хороший, что я о тебе забуду и не буду портить жизнь. Второй, что я тебя сгною. Последний раз повторяю вопрос. Ты меня понял? Слушайте, дяденька. Какой я тебе нахер дяденька? Восклицательные и вопросительные знаки. Ну вы же не представились. Откуда мне знать, как вас зовут? У меня в телефонной книге десяток министров. Записывать не успеваю. В 5 раз преувеличил я количество важных контактов. У меня встречный вопрос. После того, как по вашему плану Василиса отомстит Георгию, вы планируете ее убирать из нашей группы? Власов посмотрел на меня с перекошенным лицом, потом вдруг сорвался с места и стремительным шагом двинулся к выходу. Вот теперь понимаю, в кого Василиса настолько шибанутая на все голову. Не понимаю только, как такой персонаж рулит целым агентством государственной безопасности, которое в России почему-то назвали министерством. «Помни, я тебя предупреждал», — обернулся Власов от самой двери, выставив в мою сторону перст указующий. «Не скули потом, не проси пощады». Дверь звучно хлопнула и послышался стук каблуков по лестнице. Атаманов молча и с невозмутимым видом подошел к окну и наблюдал, как Власов идет к вертолетной площадке. Вскоре послышался свистящий шум двигателей, быстро стихший, когда машина свечкой ушла в небо. «Босс, у меня есть вопрос». «Да, он действительно тупой. Просто это фигура умолчания. А как он тогда, ну?» Атаманов потер лицо ладонями, присел за стол. «Есть такая должность в уважаемых семействах, называется зять. Не всем везет найти на эту вакансию подходящего кандидата из равнозначных кланов. Часто сажают номинала в качестве эрзац-решения для получения внуков, обеспечивая тихое семейное счастье любимой доченьки. Не очень понимаю пока. Я тебе сейчас расскажу кое-что, о чем ты не будешь никому распространяться». «Принял». Господин Власов заметно обделен острым умом, зато отличается невиданной хитростью, в комплекте имея еще привлекательную для дам внешность. Будучи ненамного старше тебя, он приехал покорять Москву и даже поступил сам в МГУ. Его целью, он сам позже в этом признавался в узком кругу, было найти себе жену, с помощью которой он планировал попасть в высшее общество. Это он на меня сейчас так проецирует, вполне возможно. Так вот, в процессе поиска он влюбил в себя одну красотку. Родители, люди весьма уважаемые, были категорически против, но дочь влюбилась, причем серьезно. Власов не форсировал, его хитрость очень во многом перевешивает тупость. Он года три за руку эту девушку гулял, то и дело издалека хлопая любви ресницами. Понятно, что до свадьбы при таком подходе в постель было категорически нельзя, поэтому господин Власов завел себе приезжую девочку из Петкалледжа, к которой изредка заходил в гости в общежитие. Тоже, кстати, рассказывал про скорую свадьбу. В общем, когда стало известно, что девочка из Петкалледжа беременна, Анна ее звали, кстати, он с ее горизонта исчез. На дочери, которую за ручку гулял Власов, по итогу успешно женился, и его посадили куда-то в дорогое кресло, чтобы не сильно отсвечивал, любил жену и делал семье внуков. Когда через 5 лет началась вся эта история с Ковенантом, сам понимаешь, воспринимали все больше как анекдот, считая пророчество как блажь поехавших в моменте газдидов. Там шуток не счесть было про странные грибочки в меню ассамблеи ООН. Сначала в проект отправляли откровенных клоунов, это по всему миру было. Ну и наши в числе прочего прикололись, достали Власова из его дорогого кресла где-то в пыльном углу и посадили директором в министерство. Тоже шутка юмора уже чисто российская, чтобы знающие люди сходу понимали, что это за министерство, где директор руководит.